Юлиан нанялся в проходившую шайку искателей приключений с тем условием, чтобы они увели его далеко и чтобы жизнь его подвергалась опасностям. Он узнал и голод, и жажду, и недуг горячки, и все безобразия нечистоты. Он приучился к грохоту битв, к виду умиравших людей. Кожа его заскорузла от ветра, члены отвердели от соприкосновения ратных доспехов. Он весь закалился, а так как он отличался храбростью, силой, воздержанием, смышленностью, то ему нетрудно было достигнуть начальства над отдельным отрядом. Вступая в битву, он широким взмахом меча увлекал за собою солдат своих. Ночью взбирался он по узловатой веревке на стены крепостей. Вихрь раскачивал его, висящего на воздухе, искры греческого огня сыпались ему на латы, между тем, как из бойниц струились ручьи горячей смолы и расплавленного олова. Нередко брошенный камень раздроблял его щит. Мосты, обремененные людьми, проваливались под ним. Однажды, действуя своей тяжелой палицей, разделался он с дюжиной всадников. На поединках побеждал он всех своих противников. Много раз считали его мертвым. Но Божья милость всегда сохраняла его целым и невредимым, ибо он оказывал покровительство духовным особам, сиротам, вдовам, а особенно старикам. Когда ему случалось видеть впереди себя старика, он всякий раз окликал его, желая взглянуть ему в лицо и как бы опасаясь убить его по ошибке. Беглые рабы, взбунтовавшиеся крестьяне, неимущие, незаконно рожденные, всякого рода смельчаки и голыши стекались под его знамена, и он составил себе значительное войско. Оно росло, он стал известен, все владетели старались вступить с ним в союз. Он служил поочередно у английского короля, у французского дофина, у иерусалимских меченосцев, у парфянского сурны царя, у абиссинского негуса, у калькутского императора. Он воевал со скандинавами, покрытыми рыбьей чешуей, с неграми, вооруженными круглыми щитами из бегемотовой кожи и ехавшими верхом на красных ослах, с златокожими индусами, размахивавшими над своими венцеобразными тиарами, длинными, как зеркала, сверкавшими саблями. Он побеждал троглодитов и людоедов. Он прошел войною столь знойные края, что от действия солнечного жара волосы людей сами собой вспыхивали, как факелы, а другие края столь холодные, что руки отделялись от плеч и падали на землю. Он прошел еще страну, где царили такие туманы, что воины подвигались вперед, окруженные со всех сторон призраками. Республики в затруднительных случаях обращались к нему за советом. При переговорах с послами он добивался неожиданно выгодных условий. Если какой-нибудь монарх вел себя слишком дурно, он внезапно являлся к нему и увещевал его. Он освобождал народы, избавлял королев, заключенных в башне. Никто другой, а именно Юлиан, убил медиоланскую змею-каракатицу и абербербахского дракона. Аквитанский император, восторжествовав над испанскими мусульманами, взял себе в наложницу сестру курдуанского халифа и прижил с нею дочь, которую он воспитал в христианском законе. Но халиф, показывая вид, что желает обратиться в истинную веру, явился к нему якобы в гости в сопровождении многочисленной свиты, умертвил весь его гарнизон, а его самого посадил в подземную тюрьму и вообще обращался с ним весьма жестоко, дабы вынудить у него признание, где он скрыл свои сокровища. Юлиан поспешил на помощь к императору, уничтожил войско неверных, убил халифа, отрубил ему голову и перекинул ее, как мяч, за крепостной вал. Затем он вывел из тюрьмы императора и посадил его на престол в присутствии всего двора. Император в награду за такую услугу поднес ему в корзине много денег. Император не захотел взять их. Тогда, полагая, что он хочет больше, император предложил ему 3/4 всех своих богатств и снова получил отказ. Тогда он попросил разделить с ним царство. Юлиан поблагодарил и не согласился. Император даже заплакал с досады, не зная, каким образом доказать ему благодарность, но вдруг он ударил себя по лбу и шепнул словечко на ухо одному придворному. Полы занавес на дверях раздвинулись, и появилась молодая девица. Ее большие черные очи светились тихим и мягким лампадным светом. Прелестная улыбка слегка раскрывала ее уста. Ее длинные волосы цеплялись за алмазы, украшавшие ее полураскрытое платье, а под прозрачной туникой, понятным, но тайным намеком, сказывалась сладострастная юность ее девичьего тела. Вся она была нежненькая, пухленькая, тоненькая. Ослепленная ее появлением, Юлиан почувствовал очарование любви. Оно было тем сильнее, что доселе он вел жизнь весьма целомудренную. Он женился на дочери императора и взял за нею замок, доставшийся ей от матери. По окончании свадебного пира новобрачные распростились с императором, обменявшись с ним нескончаемыми заявлениями доброжелательства и дружбы. Беломраморный дворец, в котором Юлиан поселился со своей супругой, построенный на мавританский лад, возвышался на мысу вблизи морского залива среди апельсинной рощи. Террасы, усаженные цветами, спускались до самого прибрежья, где розовые раковины хрустели под ногами прохожих. Позади замка расстилался веером лес, небо над ним было постоянно лазурного цвета, деревья поочередно склонялись то под наплывом ветра, бежавшего с гор, окаймлявших небосклон, то под веянием свежего морского дыхания. Полутемные комнаты дворца освещались вделанными в стены украшениями из золота и драгоценных камней. Высокие колонки, тонкие как тростник, подпирали своды куполов, разобранных выпуклой резьбой, представлявшей подобие пещерных сталактитов. Фонтаны били в залах, мозаика выстилала дворы, всюду виднелись прорезные перегородки, тысячи других архитектурных изощрений и затей. И всюду царствовала такая тишина, что слышался шелест женской перевязи или дальний отзвук вздоха. Юлиан более не воевал. Он отдыхал, окруженный мирным народом, и каждый вечер проходила мимо него толпа, преклоняя колено и лобызая его руку по восточному обычаю. Одетый в пурпур, сидел он, облокотившись у окна, и вспоминал свои прежние охоты. Ему хотелось бы преследовать по пустыням серны страусов, караулить леопарда, скрываясь в бамбуковой чаще, посещать леса, наполненные носорогами, взбираться на вершину недоступнейших гор, чтобы оттуда, вернее, метить в пролетевших орлов, и на льдинах холодных морей бороться с белыми медведями. Иногда во сне видел он себя праотцом Адамом среди зверей, и, простерши руку, он их всех умерщвлял, или же они проходили мимо, один за другим, попарно, по росту, начиная со слонов и львов и кончая горностаями и утками, как в тот день, когда их принял Ноев ковчег. Окутанный мраком глубокой пещеры, Юлиан бросал в них свои неизменные копья, но тогда являлись другие звери, и так без конца, и он просыпался, свирепо вращая глазами. Союзные с ним принцы приглашали его на охоту, но он всегда отказывался в той надежде, что, подобно Эпитимии, он отвратит от себя несчастье свое. Ему казалось, что от умерщвления животных зависела судьба его родителей. Он скорбел, что не мог увидеться с ними, а та, другая его присуха, его охотничья страсть становилась нестерпимой. Жена, чтобы развлечь его, призывала фигляров и танцовщиц. В открытых носилках прогуливалась она с ним по полям. Они, лежа в челне и прислоняясь к его краю, смотрели вдвоем на рыб, игравших в светлой, как небо, воде. Иногда бросала она ему цветы в лицо, а не то, прикорнув к его ногам, наигрывала песнь на трехструнной лютне. Затем, положив скрещенные руки ему на плечо, говорила робким голосом: «Что с вами, мой дорогой господин?» Он не отвечал или раздражался рыданиями. Наконец, однажды он признался в ужасной мысли, которая его преследовала. Она стала оспаривать его, и ее доводы были рассудительны и толковы. Его отец и мать, вероятно, умерли. Если он когда-нибудь их увидит, то какими судьбами, с какой стати совершит он такой гнусный поступок? Стало быть, его страх не имел основания, и он должен снова начать охотиться. Юлиан с улыбкой слушал ее, и все-таки не решался удовлетворить свою страсть. В один августовский вечер они оба находились в спальне. Она только что легла, а он стал было на колени, чтобы молиться, как вдруг услышал вдали тявканье лисицы, а затем легкие шаги под окном. Ему померещились в тени как бы очертания зверей. Соблазн был слишком велик. Он отцепил колчан со стены. Она изумилась. «Я повинуюсь твоим советам», — сказал он. «К восходу солнца я буду дома». Однако она страшилась какого-нибудь пагубного приключения. Он успокоил ее и ушел, девясь переменчивости ее настроения. Скоро после того вошел в спальню паж и доложил, что двое неизвестных за отсутствием господина желают тотчас же видеть госпожу. Затем в комнату вошли старик и старуха, согбенные, запыленные в холщовой одежде. Каждый из них опирался о палку. Приободрившись, они объявили, что принесли Юлиану вести об его родителях. Госпожа выпрямилась на постели, готовясь их выслушать. Но, обменявшись взглядами между собой, они спросили, помнит ли он родителей, говорит ли о них иногда. «О, да!» — сказала она. «Ну так ведь это мы!» И они оба сели, так как они запыхались и изнемогали от усталости. Ничто не доказывало молодой женщине, что супруг ее был точно их сын. Тогда, чтобы убедить ее, они описали особые знаки, которые он имел на теле. Она соскочила с постели, позвала пажа, и им подали кушать. Хотя они очень были голодны, однако почти ничего не могли есть. А она, стоя в стороне, замечала, как дрожали их костлявые руки, когда они брались за кубки. Они закидали ее тысячами вопросов об Юлиане. Она на все отвечала, но скрыла, однако, ту зловещую мысль Юлиана, которая их касалась. Они стали рассказывать, как, видя, что сын их не возвращается, они покинули свой замок и пустились в путь дорогу, чтобы отыскать его, как бродили вот уже несколько лет, руководствуясь неясными указаниями, не теряя надежды. Им столько пришлось выплатить денег за переправы через реки, да в гостиницах, да на королевские пошлины, а также на удовлетворение воров и грабителей, что кошелек их опустел, и теперь они принуждены просить милостыню. Но они уверяли, что это не беда, так как ведь скоро они обнимут сына. Они радовались его счастью, что вот, дескать, какую он добыл себе миленькую жену, не могли на нее довольно налюбоваться и все ее целовали. Пышность покоя очень их изумляла, и старик, осмотрев стены, спросил, отчего тут находится герб аквитанского императора. Она отвечала, это отец мой? Тогда он вздрогнул, вспомнив предсказание цыгана, а старухе пришло на ум то, что сказал ей отшельник. «Конечно, — думала она, — слава сына ее только заря, предвестница небесной лучезарной славы». И оба они пребывали в каком-то блаженном оцепенении под лучами канделябра, освещавшего стол. Они, должно быть, очень были красивы собой в молодости. Мать сохранила еще все свои волосы, их тонкие пряди, подобные снегу, спускались вдоль ее щек. А отец по высокому росту и длинной бороде походил на церковную статую. Жена Юлиана убедила их не дожидаться его. Она сама уложила их в свою постель, закрыла окно, и они уснули. День уже наступал, за оконной решеткой начинали щебетать ранние птички. А Юлиан, минуя парк, шагал сильной поступью по лесу, наслаждаясь мягкостью травы и благорастворением воздуха. Длинные тени деревьев тянулись по моховым кочкам. Лунный свет пестрил лесные поляны белыми пятнами. Юлиан нерешительно продвигался вперед. То ему чудился отблеск стоячей воды, то он не знал, что это перед ним трава или поверхность неподвижного болота. Всюду царила глубокая тишина, и не видел он ни одного из зверей, недавно бродивших вокруг его замка. Лес стал гуще, темнота усилилась. Теплый порывистый ветер приносил с собой запах, от которого кружится и слабеет голова. Ноги Юлиана погружались в груду сухих листьев. Он прислонился к дубу, чтобы перевести дух. Вдруг из-за спины его выскочила темная масса. То был кабан. Юлиан не успел схватить свой лук. Это огорчило его, точно несчастье с ним случилось. Затем, выйдя из леса, заметил он волка, пробиравшегося вдоль плетня. Он пустил в него стрелу. Волк остановился, повернул голову, глянул на него и продолжал свой путь. Он трусил рысцой все в одном и том же расстоянии от Юлиана. По временам он останавливался, но лишь только Юлиан в него прицеливался, он снова пускался на утек. Юлиан прошел таким образом длинную-длинную равнину, затем песчаные холмы и очутился на плоскогорье. Оно господствовало над значительным пространством окрестного края. Могильные плиты были рассеяны там, между разрушенными склепами. Он спотыкался о мертвые кости, кое-где жалобно торчали покосившиеся, источенные червями деревянные кресты. Но вот какие-то образы зашевелились в неверной тени могил. Из нее вышли гиены, взъерошенные, испуганные. Стуча когтями по плитам, подошли они к Юлиану, протяжно зевая, обнажая свои десна. Он выхватил меч. Все они разом бросились прочь от него по всем направлениям и, продолжая скакать своими торопливыми хромым галопом, исчезли вдали в клубах пыли. Час спустя встретил он во враге бешеного быка. Он склонил рога и скреб ногою землю. Юлиан направил свое копье ему в подгрудок. Оно разлетелось вдребезги, точно это животное было из меди. Он закрыл глаза, ожидая смерти. Когда он их открыл, бык уже исчез. Тогда он упал духом, он ощутил унижение стыда. Высшая власть разрушала его силу. Он снова вошел в лес, чтобы только поскорее вернуться домой. Заглохлый лес весь зарос лианами. Он начал было рубить их мечом, но вдруг между ног его скользнула куница. Барс перепрыгнул ему через плечо, и змея спиралью поползла вверх по стволу ясеня. В ветвях его сидела чудовищная ворона и смотрела на Юлиана. А там и тут, на деревьях, появилось множество широких лучистых искр. Точно свод небесный высыпал на лес все свои звезды. То были зеницы зверей, диких кошек, белок, филинов, попугаев, обезьян. Юлиан пустил в них свои стрелы. Оперенные стрелы садились на листья, словно белые бабочки. Он начал швырять в них камнями. Камни, никого не задевая, падали обратно на землю. Тогда он разразился проклятиями, готов был самого себя изувечить, задыхался от бешенства, произносил неистовые слова. И все животные, за которыми он никогда охотился, появились теперь и образовали вокруг него тесный круг. Одни сидели на задних лапах, другие вздымались во весь рост. Он стоял среди них, помертвев от ужаса. Он не в силах был пошевельнуться. Напрягши, наконец, последнюю волю свою, он ступил шаг вперед. Сидевшие на деревьях животные разверзли крылья, находившие на земле расправили свои члены, и все последовали за ним. Гиены выступали впереди его, волк и кабан позади, справа, поматывая огромной головой, шел бык, а слева змея волнообразно ползла по траве, между тем, как барс, выгибая спину, подвигался вперед огромными, мягкими, неслышными шагами. Юлиан шел так тихо, как только возможно, чтобы не раздражить зверей, и видел, как из чащи появлялись дикообразы, ехидны, чекалки, медведи. Юлиан побежал, и они побежали. Змея шипела, вонючие звери испускали слюну. Кабан тер ему пятки своими клыками. Волк ерзал по его ладони мохнатой мордой. Обезьяны, кривляясь, щипали его. Куница свертывалась в клубок у его ног. Медведь наотмашь сбил ему лапы шляпу с головы. А барс презрительно уронил стрелу, которую держал в пасти. Чувствовалась злая насмешка в ухватках зверей, и искоса поглядывая на него своими прищуренными зрачками, они, казалось, обдумывали план мести. Оглушенный жужжанием насекомых, ошеломленный ударами птичьих хвостов, задыхаясь ото всех этих испарений и дыханий, Юлиан шел с закрытыми глазами, простирая руки вперед, как слепой, не имея даже силы молить о пощаде. Вдруг крик петуха пронесся в воздухе, другие петухи окликнулись. Наступало утро, и он узнал над верхушками апельсинных деревьев конек кровли на своем дворце. Затем на окраине поля увидел он в трех шагах от себя красных куропаток, перепаркивавших по жневью. Он расстегнул застежку воротника и бросил на них свой плащ. Когда он его приподнял, то увидел только одну куропатку, давно уже издохшую, сгнившую. Этот обман раздражил его более, чем все остальные. Жажда бойни резко снова овладела им. И за неимением зверей он готов был убивать людей. Он быстро пробежал все три террасы своего дворца, кулаком вышиб дверь, но на лестнице воспоминание о милой жене смягчило его сердце. Она, вероятно, спит, он обрадует ее своим появлением. Сбросив сам в сандалии, тихо повернул он ручку замка и вошел в спальню. Расписные стекла в свинцовой оправе затемняли бледноватый цвет зари. Юлиан запутался в платье, лежавшем на полу. Немного далее он наткнулся на стол, уставленный посудою. Знать, она ужинала, подумал он, подвигаясь к кровати, скрытой в самой темной глубине комнаты. Остановившись у края кровати, он, чтобы поцеловать жену, нагнулся к подушке, на которой рядышком покоилось две головы. Он почувствовал на губах своих прикосновение бороды. Он отскочил, полагая, что сходит с ума, однако он снова вернулся к кровати, и пальцы его ощупью коснулись длинных волос. «А, это жена!» Чтобы удостовериться в своей прежней ошибке, он медленно провел рукой по подушке. «Что это? Борода? Борода мужчины?» Мужчина лежал возле его жены. В иступленном безграничном гневе он накинулся с кинжалом на эту чету. С пеной во рту, топая ногами, рыча, как дикий зверь, он наносил удары. Потом затих. Оба спавших, тотчас же пораженные в самое сердце, и не шелохнулись. Он внимательно прислушивался к их почти одинаковому хрипению, и по мере того, как оно ослабевало, другой голос вдали как бы продолжал этот страшный звук. Сначала его едва внятный голос, этот жалобный, завывающий, приблизился, вздулся, залился каким-то жестоким, беспощадным стенанием. И Юлиан, окаменев от ужаса, узнал в нем предсмертный рык старого черного оленя. Он повернулся, наконец, и ему представился в дверях призрак его жены со свечой в руке. Шум совершаемого убийства привлек ее. Одним взглядом поняла она все и в перепуге страха бросилась бежать, уронив на пол свечу. Он поднял эту свечу. Отец и мать его лежали перед ним на спине с прободенной грудью, и их величественно кроткие лица, казалось, хранили вечную тайну. Кровавые брызги, кровавые лужи виднелись по их белым телам, по простыне, одеялу, по полу, даже вдоль висевшего в алькове Христа из слоновой кости краснела кровь. Алый отблеск оконного стекла, в который в это мгновение ударило солнце, освещал эти красные пятна и разбрасывал еще много других по всей комнате. Юлиан подошел к обоим мертвецам, убеждая себя, силясь верить, что это невозможно, что он ошибся, что бывают же такие удивительные сходства. Он слегка наклонился, чтобы как можно ближе рассмотреть старика, и увидел под не вполне закрытую веку потухший зрачок, прожегший его как бы огнем. Затем он обошел постель и приблизился к стороне, где лежал другой труп. Белые волосы прикрывали часть лица. Юлиан отстранил их пальцами, поднял голову матери и долго смотрел на нее, поддерживая эту голову самым концом окоченевшей руки. В другой он держал свечу и светил себя ею. Кровь сочилась из тюфяка, и капля за каплей со слабым стуком падала на пол. Под вечер он явился к жене и каким-то чужим, не своим голосом велел ей, во-первых, не отвечать ему, не подходить к нему, даже не глядеть на него, а во-вторых, под страхом проклятия исполнить все его приказания, которые должны быть ненарушимы. Похороны следовало устроить согласно письменному предписанию, оставленному им на аналое в комнате покойников. Юлиан завещал жене свой замок, своих вассалов, все имущество свое, не удержав за собой даже той одежды, которая была на нем, ни даже сандалии, которые жена должна была найти наверху лестницы. Ставшей невольной причиной его преступления, она исполнила Божью волю и должна молиться за упокой его души, так как с этого дня он уже больше не существует. Покойников с пышностью похоронили в монастырской церкви, отстоявшей на три перехода от замка. Монах со спущенным на лицо капюшоном следовал издали за похоронной процессией. Никто не дерзал заговорить с ним. В продолжении всей обедни лежал он ничком у главного входа с распростертыми крестообразно руками, не подымая головы из праха. После погребения он отправился по дороге, ведшей в горы. Он несколько раз оборачивался и, наконец, исчез.